начинает серьезно, тщательно умываться. Людям уже не до музыки. Пианист или не замечает актрису, или же держит себя в руках. Вскоре из-за кулис выходит еще кошка. Еще они чинно садятся в ряд, и все как одна умываются. Зал уже не в силах сдерживать смех. И разряжается восторженным хохотом. Пианист играть не может. Кошачью пантомиму выгоняют. Но вскоре эти или другие непрошенные артисты являются снова. Хорошо еще, когда не подпевают, но даже если они не вернутся, концерт сорван. А еще египетские кошки любят дразнить животных в зоопарке, хотя имеют даровой стол при их кормушке. Такая вот неблагодарность. Иногда толпы мохнатых богов и богинь наводняют самые неподходящие места, например, аэропорты. Непрошенные гости ездят без билета в комфортабельных авиалайнерах, но случается, во время взлета царапает и кусает пассажиров. С перепугу, конечно. Вот почему городские власти решили провести срочную операцию под кодовым названием «Лови кота». Пойманных кошек без малейшего вреда для них переселяли в новые районы Каира, которые еще не имели полагающегося количества усатых-полосатых. Ну а теперь перенесемся на минутку из Египта в Древний Рим. Здесь кошку тоже уважали. Благодаря своему независимому характеру она стала символом богини свободы Либертас. Отсюда понятны почеты и привилегии. Сам Спартак, подняв рабов на борьбу за свободу, велел изобразить кошку на своих боевых знаменах как символ восстания и талисман победы. Увы, как ты, наверное, знаешь, восстание Спартака было жестоко подавлено. Но поверь, что мы, кошки, в этом ничуть не виноваты. В жизни каждого человека светлые волосы сменяются темными. Так и в истории кошек. Были в нашей жизни такие страницы, о которых сегодня вспоминать страшно. С тем, что кошек не любили кочевники-бедуины, видя в них злых духов, мы как-то примирились. Настоящая беда пришла тогда, когда в средневековой Европе укрепилась католическая церковь. Нас, кошек, начали жестоко преследовать. И все потому, что во время Великого потопа кошки будто бы не было в Ноевом ковчеге. Стало быть, она неугодна Богу. А за то, что кошек любили египтяне и другие язычники, им, бедным, доставалось еще больше. В 1484 году, по приказу папы Иннокентия VIII, тысячи кошек были истреблены, как веденское отродье. Но ничего не проходит безнаказанно. Массовое уничтожение котов стало одной из причин катастрофического размножения крыс и мышей, которые часто несли за собой страшные эпидемии, опустошавшие средневековые города и села. Однако, жестоко преследуя кошек, служители церкви все же держали в монастырях по нескольку исчадий ада, которые исправно уничтожали грызунов. Уж не знаю точно почему, но кошка, особенно черная, попала в свиту дьявола. В черных котов превращались колдуньи и ведьмы. До сих пор, как и в старинном колдовстве, мастера современной черной магии не обходится без свечей, черепа, игральных карт, чучела совы и, конечно, черной кошки. Той самой кошки, которая, проходя между людьми, часто вызывает неожиданные ссоры. Недаром говорят, между ними словно кошка пробежала. Но не только колдуны и ведьмы обращались за помощью к черным котам. Их пытались использовать и средневековые лекари. Так, в западногерманском городе Меце с 1344 по 1773 год тяжелую болезнь, именуемую